Николай Гарин Михайловский. Корейские сказки. Сборник озвучен командой проекта «Ретрес-чтец». Заяц. Читают Михаил Золкин и Юлия Маркина. Заболел морской царь, и доктор Рыба доложил ему, что только печенка зайца может спасти его от смерти. Тогда послали киту поймать зайца. Кита поплыла, но у берега попалась на удочку. Послали сама, но и сом попался. Тогда послали ужа. Но уж, когда выполз на берег, попал под колеса арбы и был раздавлен. Тогда послали черепаху. Черепаха разыскала царя зверей, тигра, и говорит: «Ты царь, и у нас есть царь. Наш царь умирает, и доктор сказал ему, что если он не съест заячьи печенки, то жить он не будет». Тигр выслушал и приказал привести к нему зайца. «Иди», — сказал он, — «за этой черепахой тебя зовет морской царь». Идет заяц с черепахой и выпытывает, что нужно от него морскому царю. Рассказала ему черепаха, в чем дело. «Но если у меня вынут печенку, так ведь я же жить не буду». «Этого я не знаю», — сказала черепаха. «Ну так вот что, у меня есть один хромой родственник. Он давно жалуется, что ему от хромой ноги жизнь не в жизнь. А царю вашему ведь все равно, чью печенку не есть. Лишь бы только заячья была. Так, ты подожди меня, я только вот в этот лес сбегаю и живо приведу тебе хромого зайца». «А мне все равно», — сказала черепаха и выпустила зайца. Заяц шмыгнул в лес, и только его и видели. Ждала-ждала черепаха и поползла к своему царю. Узнал царь, в чем дело, и велел ей опять ползти к царю зверей. Рассказала черепаха царю зверей, как ушел от нее заяц. «Ну, иди домой», — сказал ей царь. «От тебя он опять убежит. Я пошлю его с более надежным». Услыхал заяц, что его опять ищут, и говорит: «Ну теперь, когда мне все равно умирать, сделаюсь я хунхузом». И заяц сделался хунхузом. Раз видит он, ползет по дороге черепаха. «Ты куда ползешь?» — спрашивает ее заяц. «Да вот, к вашему царю, сказать, чтобы он больше не беспокоился, так как наш царь уже умер». Тогда заяц забежал вперед черепахи и, присев перед своим царем на корточке, сказал: «Слыхал я, великий царь, что ты требуешь меня, вот я». «А где ты был до сих пор?» «Я бегал на китайскую сторону, к брату своему в 17-м колене». «А почему ты ушел тогда от черепахи?» «Я не ушел, а отпросился согласно разрешению выставить за себя хромого. Вот к этому хромому брату я и бегал». «Ну?» «Да не пошел. Говорит, не хочу еще умирать». «А не хочет, так иди ты». В это время приползла черепаха с известием, что их царь уже умер. «Ну, умер так умер», — сказал тигр и отпустил зайца с наградой.